Глава 8. Старый Боб. Предчувствие Жубера. Ослепление Кронье. Обходное движение. В окружении. Лагерь Вольверскрааля. Ожесточенная бомбардировка. Героическое сопротивление. Капитуляция. 4000 пленных. Капитан Жюно. Два друга. Бегство. Старая и фатальная для англичан стратегия генералов Митуэна, Уайта, Буллера и Уоррена отжила свой век. Английское правительство поняло свои ошибки и решило во что бы то ни стало исправить их, не скупясь на деньги и не щадя людей. Командующим английскими силами в Южной Африке назначили маршала Робертса. Прошло уже с месяц, как он прибыл сюда вместе с начальником своего штаба лордом Китченером. С первого же дня прибытия они оба неустанно работали над переустройством армии и подготовкой ее к операциям совершенно нового типа. Неутомимая деятельность лорда Робертса, его воинственное, чисто солдатское красноречие, его бесспорный авторитет полководца быстро подняли воинский дух армии. Уже одно осознание, что с ними их старый Боб, вызвало у солдат взрыв энтузиазма и внушило им уверенность в победе. Теперь больше, чем когда-либо, численное превосходство было на стороне англичан. Страшное превосходство, о которое неизбежно должен был разбиться героизм буров, сколь бы велик он ни был. Состав английской армии утроился. Ежедневно прибывали пароходы, до отказа набитые людьми, лошадьми, продовольствием и боеприпасами. Английская армия превосходила теперь своей численностью все население обеих республик, включая женщин и детей. Великобритания насчитывала тогда 400 миллионов жителей, а в двух крохотных государствах ее противника числилось всего лишь 200 тысяч человек. Бусинар имеет в виду только бюргеров, то есть белых голландского происхождения, пользовавшихся гражданскими правами. Он не включает в эту цифру коренного африканского населения, насчитывавшего в то время более миллиона человек и не пользовавшегося тогда, как, впрочем, и теперь, никакими правами. Великобритания отправила в Южную Африку 220 тысяч солдат, тогда как буры за все время войны не могли выставить более 30 тысяч бойцов. В английские войска беспрерывным потоком вливались подкрепления из метрополии, в то время как бурские отряды, отрезанные от всего мира, несли ничем не возмещаемые потери в людях и снаряжении. Могущественная Англия, стремясь покончить с этой героической горсткой бойцов, вынуждена была напрячь все свои силы и бросить на буров такое количество войск, которого она никогда не выставляла даже против Наполеона. Если она и одержит победу, ей не придется особенно гордиться завоеванием, купленным такой ценой. Таким образом, лорд Робертс начал свои военные операции, располагая всем необходимым для победы и с армией, достаточно многочисленной, чтобы вторгнуться в обе республики. При этом он был еще избавлен от необходимости идти на помощь осажденным генералам Митуэну и Буллеру, которых буры беспощадно колотили. Старый маршал готовился нанести решающий удар под Кимберли. Главные его силы сосредотачивались перед армией Кронье, которой предстояло выдержать первый натиск. Кронье славился не только гражданской доблестью и военными способностями. Не менее примечателен был он своим упрямством. Это упрямство, которое разбивалось все, даже сама очевидность, и должно было привести его к катастрофе. В пакете, который Сорвиголова привез Крунье, вместе с другими документами, находилось письмо Жубера, где генерал давал Крунье несколько советов в связи с новой военной ситуацией. «Остерегайтесь старого Боба, как самого дьявола», — писал Жубер. Говорят, он задумал что-то новое. «Это искуснейший стратег. Он строит все на маневре и избегает лобовых атак. Боюсь, что нас ожидают обходные движения широким фронтом, которые он в силах осуществить благодаря чудовищному количеству своих солдат». Крунье, горделиво взглянув на действительно грозные укрепления, возведенные бурами против лорда Митуэна, тихо, как бы про себя проговорил: «За такими стенами я не боюсь никого и ничего, даже обходного движения, мысль о котором преследует Жубера. Робертс такой же английский генерал, как и все прочие генералы, с которыми мне приходилось иметь дело.

День 16 февраля прошел в том же преступном по своей тупости бездействии. 17-го после полудня кавалеристы полковника Вилебоа Морей снова отправились в разведку. Отряд возглавлял он сам. Перед его взором, нескончаемым потоком, тянулись колонны английских войск. Отправился на разведку и граф Штернберг. Сопровождавший его бурский военный интендант Арнольд Ди насмешливо заметил. «Хотел бы я увидеть хоть одного из тех английских солдат, который так преследует ваше воображение». «Ну что ж, взгляните», — ответил австрийский офицер, простирая руку к горизонту, потемневшему от сплошной массы людей, лошадей и пушек. Арнольд Ди побледнел, пришпорил коня и, обезумев от волнения, помчался в лагерь Магерсфонтейн. Еще издалека он принялся кричать: «К оружию! К оружию, англичане!» «Слишком поздно», — с грустью в голосе заметил Штернберг, скакавший рядом с ним. «Да, слишком поздно», — как унылое эхо повторил Вилебоа Морей, тоже примчавшийся во весь опор. Крунье убедился, наконец, в своей ошибке, понял, в какое тяжелое положение поставлена благодаря его слепоте лучшая бурская армия. Надо все же отдать ему должное. В нем мгновенно пробудился бесстрашный воитель. Приказ об отступлении отдан. В лагере поднялась невообразимая суматоха. Шутка сказать, обоз состоял из 4000 быков, такого же количества верховых коней и несметного множества повозок. Как известно, буры шли на войну, по крайней мере, в первой ее стадии, со своими женами и часто даже с детьми. Отсюда огромное количество повозок, на которых они везли свое хозяйство. Отсюда же многочисленное стадо, сопровождавшее буров. Один из выдающихся бурских полководцев, генерал де Ветт, в цитированных ранее записках рассказывает, как трудно было ему бороться с этой практикой. Несмотря на его категорический запрет, некоторые команду волокли за собой большой обоз. Когда генерал де Ветт категорично предложил начальнику одного команду либо отослать свой обоз, либо совсем покинуть войско, тот предпочел последнее и увел свою команду домой вместе с бойцами и обозом. Запрягли как попало быков, нагрузили наспех повозки. Но еще надо было снять пушки с их гнезд, установить их на лафеты и разослать разведчиков, узнать, какими путями отходить, чтобы не наткнуться на врага. Подумать только, потеряно целых четверо суток. А Крунье и теперь из-за своего бурского упрямства никак не хотел бросить обоз и налегке, пользуясь чудесной подвижностью буров, вывести их из окружения. Крунье также ни за что не хотел расстаться со своим обозом, что не только привело, как слушатель увидит дальше, к пленению его армии, но и послужило началом крушения всей борьбы буров за независимость. В 2 часа ночи лагерь, наконец, опустел. Вперемешку с кавалеристами, погонщиками, повозками и верховыми лошадьми ринулись во мрак ночи женщины и дети, перепуганные и оглушенные щелканьем бичей, скрипом телег, мычанием быков, топотом коней и криками людей. Что это? Отступление? Нет. Бегство. Бежали, то замедляя, то ускоряя шаг всю ночь и весь следующий день. К вечеру в конец изнуренные животные не могли уже двигаться дальше. Крунье вынужден был разбить лагерь. Его маленькая армия заняла большой изгиб долины Вольверскраль на Модере, между Кудусрандом и Парденбергом. Теперь Крунье оказался в полном окружении. Сам он был бессилен прорвать Железное кольцо. Оставалось надеяться на помощь других бурских армий. Бусинар тут не совсем точно передает фактическую сторону этого исторического события. В действительности Кранье, самонадеянно рассчитывая отбиться от англичан, не только не ждал помощи от других бурских армий, но отказался от нее, когда она подоспела. Но до их прибытия надо продержаться. Хватит ли сил? Кранье наскоро укрепил свою позицию. Женщины и детей укрыли за скалистым выступом в глубине оврага, вырытого рекой Модер. Телеги установили на склоне холма, а животных, которых негде было укрыть, привязали к деревьям на берегу реки. Весь день 19 февраля ушел на рытье траншей. Генералу де Ветту удалось разомкнуть кольцо англичан и дать Крунье возможность вывести из окружения людей, пожертвовав, разумеется, обозом. Крунье отказался. На помощь Девету подоспел генерал Ботта. Оба они посылали гонца за гонцом генералу Кранье, умоляя его выйти из окружения через прорыв, который они обязались удерживать еще в течение суток. Кранье презрительно отказался, в выражениях столь грубых, что генерал Девет не решился даже опубликовать его дословный ответ в своей книге. И небольшие отряды Девета и Ботта после тщетного ожидания выхода Кранье из окружения вынуждены были отойти под натиском англичан. Последовавшая вскоре после этого сдача армии Крунье англичанам на некоторое время совершенно деморализовала остальные бурские армии. Дезертирство стало настолько массовым явлением, что генерал Девет решил распустить по домам большую часть своих солдат, чтобы позволить им справиться с этим моральным потрясением. Только спустя некоторое время к бурам вернулась их боеспособность. Но англичане к тому времени уже заняли значительную часть территории обеих республик, и бурам пришлось перейти к партизанской войне, которая была устроена по всем правилам военного искусства. Они выходили на поверхность разрезом, достигающим 1 метра в ширину, но по мере углубления сужались до 25 сантиметров. Большинство траншей имело форму буквы «Т». Проникнуть в них представлялось возможным только с одного из концов. Здесь и суждено было окопавшейся, исчезнувшей под землей в ожидании помощи армии Крунье выдержать такую страшную бомбардировку, какой не знала еще ни одна из современных войн. Причем Крунье не мог даже отвечать на стальной ураган, разразившийся 19 февраля над его лагерем. У него не было полевой артиллерии, а установить тяжелое орудие под таким огнем было немыслимо. Бойцам, не покидавшим траншеи, эта бомбардировка не причинила существенных потерь. 150 английских пушек, половина которых были крупного калибра, сосредоточили свой огонь сперва по фургонам и повозкам, которые через 2 часа, воспламенившись от снарядов, превратились в гигантский костер невиданной силы. Покончив с обозом, англичане принялись за животных. То была чудовищная бойня. На берегу реки валялись окровавленные туши 4000 быков со вспоротыми животами и изодранными внутренностями. Огонь не угасал целых 2 суток. От сильного жара трупы животных начали разлагаться. Лагерь наполнило отвратительное зловоние, воздух в нем стал невыносимым. Да и траншеи, в которых были битком набиты 4000 людей, лишенных возможности хотя бы на минуту покинуть свои убежища, вскоре превратились в очаги всевозможной заразы. Все ужасы войны обрушились на смельчаков, но и больные, задыхаясь от зловония и нависшего над ними зеленоватого дыма ледитовых снарядов, изнуренные и искалеченные, они продолжали стойко держаться под непрекращающимся ураганным огнем и отказывались капитулировать. Вода в реке, отравленная гниющим мясом, стала ядовитой. Смерть косила женщин и детей. На 4-й день Крунье попросил перемирия для погребения мертвых. Лорд Робертс категорически отказал. «Никакого перемирия, сдавайтесь на милость победителя». «Не сдамся», — с достоинством ответил Крунье. «Делайте с нами, что хотите, но я не сдамся». И старый Боб, твердый как сталь, приказал возобновить бомбардировку. Снова загремели 150 английских пушек, снова стала расти гора мертвых тел. Поле битвы представляло собой какое-то адское средоточие оглушительного грохота огня и смерти. Бедные буры. И это длилось еще целых 3 дня после отказа в перемирии. Целая неделя пытки. Она прославила на весь мир патриотов, которые выдержали ее, и навлекла позор на тех, кто так варварски воевал с честным противником. С каждым днем, с каждым часом все теснее сжималось кольцо окружения. Расстояние между бурскими и английскими траншеями, составлявшее в начале 800 метров, постепенно сокращалось, сперва до 500, потом до 400, и вот, наконец, осталось не более 80 метров. Перестрелка теперь велась почти в упор. Гайлендеры Гордона и канадские добровольцы даже перебрасывались с бурами короткими фразами. Повсюду только и говорили, что о капитуляции, и действительно — Другого выхода не было. В 7 часов утра буры выкинули белое знамя. Огонь прекратился, и Кранье верхом отправился сдаваться лорду Робертсу. При виде побежденного врага старый Боб снял шляпу и произнес, пожимая руку генералу Кранье: «Вы мужественно защищались, сэр». Похвала, прозвучавшая как надгробное слово над лучшей армией республики. Жан Грандье, Фанфан и Поль Поттер выстрелили в последний раз. Случилось так, что их окоп находился против траншеи канадцев, многие из которых были французского происхождения. Когда перестрелка окончилась, между парижанами и канадцами завязались разговоры, которые, впрочем, скоро прервались начавшимся разоружением буров. Сорвиголова и Фанфан сломали свои маузеры, а Поль Поттер, узнав, что придется сдать англичанам старый Ройор, куда-то исчез. Вернувшись четверть часа спустя, Поль шепнул на ухо Сорвиголове: «Я спрятал ружье. Оно еще поможет мне перебить немало англичан». Рота канадцев-французов приступила между тем к разоружению. Буры уныло брели между двумя рядами гигантов, одетых в столь ненавистное патриотам хаки. Им хотелось преодолеть упадок сил, вполне естественный после целой недели таких страданий. Они старались успокоить боль, сжимавшую их мужественные сердца. Но когда они сдавали оружие, верно служившее им более 5 месяцев, они испытывали такое чувство, словно на их глазах ломают молот, который должен был выковать независимость их родины. Ружья всегда были для них символом свободы. Едва сдерживаемые рыдания подкатывали горло буров, а на ресницах у них сверкали жгучие слезы. Надо самому пережить весь позор незаслуженного поражения и ужас капитуляции, испытать боль сознания, что ты уже не солдат, ощутить невыносимую муку при виде любимого отечества, попранного сапогом завоевателя, чтобы понять их душевное состояние и посочувствовать им. Впрочем, англичане в большинстве своем обращались с военнопленными вежливо и даже сочувственно, а канадцы жалели их почти по-братски. Ротой канадцев командовал великан-добряк с голубыми глазами и длинными рыжеватыми усами. Он плохо владел английским языком и то и дело пересыпал свою речь французскими словечками, сильно отдававшими привкусом местного наречия. «Да вы не горюйте, my boys, ребята. Все это чистая превратность войны», — утешал он военнопленных. «В жизни не видал таких храбрецов, как вы. Мы одолели вас только потому, что нас больше. 1 против 10. Тут уж ничего не поделаешь». Он крепко пожимал пленным руки и от души старался хоть как-нибудь смягчить их горькую участь. Вдруг он увидел Жанна Грандье, который гордо, с высоко поднятой головой, приближался к нему вместе с неразлучными своими друзьями, Фанфаном и Полем. Слова точно застряли в горле великана. Из уст его вырвались какие-то хриплые звуки. Он опрометью бросился навстречу Жану, подхватил его как ребенка на руки и, чуть не задушив в своих объятиях, воскликнул, наконец, сдавленным от волнения голосом: «Ну, конечно же он! Жан Грандье! Маленький Жан! Наш дорогой маленький Жан!» Сорвиголова, ошеломленный тем, что его называют по имени так далеко от родины, с вполне понятным недоумением посмотрел на канадского капитана. «Жюно? Франсуа Жюно!» В свою очередь воскликнул он растроганно. «Неужели это вы, дорогой мой друг? Славный товарищ, какая чудесная встреча!» Встреча была действительно чудесная, ибо судьба вновь свела двух героев ледяного ада — Жана Грандье и Франсуа Жюно, конного полицейского из Клондайка, который спас золотоискателей, замурованных в пещере серого медведя бандитской шайкой коричневой звезды. «Вот и еще одна из превратностей войны», — заметил канадец, на глазах которого блеснули слезы при виде вновь обретенного друга. Этот добрейший великан ничуть не возгордился тем, что из простого солдата дослужился до звания капитана добровольцев. «Ребята!» — гаркнул он своим подчиненным. «Этот милый юноша — француз нашей любимой старой родины. Он знатный храбрец. Даром, что у него еще и усы не выросли. Он перестрелял 10 матерых волков и разбойников, этих двуногих гризли, что опаснее всякого зверя. Француз из Франции,